Глава третья. Ванька. Тогда. Тем летом мы с Тимом сошли с ума. Реально. Вообще не фигурально. Просто свихнулись в один момент. Или не в один. Может, Тим даже раньше меня. Он тот еще придурок немой. Вечно из него слова не вытянешь. Но вот лицом тогда еще отыгрывать не умел, и я жадный дикий интерес к ветке в раскосых зенках мигом срисовал. И поразился, насколько мы с ним одинаково иногда бываем. Вроде внешне вообще разные, и поведение разное, и пути, по сути, тоже, а вот что-то глубинное, яростно бешеное, общее. Всегда было и будет, наверное. Наверняка. Начал приглядываться внимательнее, боясь поверить, боясь увидеть в глазах друга отражение своего безумия. Потому что про себя-то я все давно понял, еще летом того года. Мы должны были в выпускном классе учиться, а ветка в 10-й перешла. До этого проклятого года не замечал ничего такого за собой. Подружка, самая лучшая, соседка по площадке, безотцовщина с матерью-алкашкой. Она была вечно какая-то замурзанная, грязная, волосы хер знает, как подстрижены, в разные стороны торчали. И страшненькая, чего уж там. Мне, собственно, было глубоко похрен в детстве, страшненькая она или нет. Главное, что веселая, заводная такая, не то что другие девчонки в ее возрасте. Манерные дуры. Не тронь их, на ногу не наступи, платье не подними. Тьфу, блин. Вообще интереса не было с ними играть. Это потом, когда в 9-й перешел, понял всю прелесть мятых платьев девчонок. А тогда в начальной школе, да не пошли бы они лесом. Мой дружбан, хмурый молчун Тимка, Тим, был того же мнения. Он жил в частном секторе, на который выходили окна моей пятиэтажки с глухой подслеповатой бабкой. Дом их разваливался прямо на глазах. Но ни бабку, ни Тима, ни органы опеки это, как я понимаю, теперь вообще не волновало. Тим в доме появлялся исключительно пожрать и поспать. А все остальное время гонял по пыльному асфальту. И я с ним. Ветка к нам позже присоединилась, уже когда я в 3-м классе был. Они с матерью переехали в наш дом, в однушку, на той же площадке, что и моя квартира. Я помню, когда увидел ее в первый раз. Вышел за молоком, а она стоит напротив окна в подъезде, и яблоко грызет. Я сначала даже не понял, мальчик это или девочка. Шорты, майка с чужого плеча, короткие лохматые волосы. Ноги все в царапинах и синяках. Яблоко такое здоровенное, красное, и она его с таким аппетитом грызла, что я не удержался и подколол. «Вкусно? Дай куснуть». Вообще мне мама говорила, что кусать чужие яблоки, бутерброды и прочее дико негигиенично. Да я и не собирался. Да просто поржал над малявкой. Она улыбнулась щербатым ртом и доверчиво протянула мне яблоко. Я глянул в светло-зеленые глаза с желтыми крапинками, словно от солнца, и взял предложенное яблоко. Как в трансе. Куснул, сходу отожрав половину. Нагло. Думал, вопить станет. Девчонки, а я в тот момент в ней все же девчонку опознал, все такие. Плаксы. Но странная мелюзга только улыбнулась еще шире. «Вкусно? Кусай еще!» И столько в ее предложении было простодушной широты, что я не смог больше ехидничать и ржать. Послушно откусил еще, вернул яблоко. И начал спрашивать странную девчонку, откуда она тут взялась. Выяснилось, что только вчера переехали, учиться пойдет во 2-й класс в нашу школу. И зовут ее Вета. Не Виолетта, не Виталина, а просто Вета. «Ветка, значит». Прокомментировал я, опять же, ожидая обиды. Ветка — это же прямо обзывалка. Но ветка только радостно кивнула, опять улыбнувшись. Как я потом понял, она вообще мало когда обижалась и мало что принимала близко к сердцу. Даже когда мать ее лупила почем зря и выгоняла на улицу, если мужика приводила. Ветка только жала плечами и отмахивалась на все наши с Тимом предложения пойти к кому-нибудь из нас домой. Нам хотелось ее утешить, поддержать, но ей не требовалось утешения и поддержки. Она словно теплый лучик всегда была, мягкая, озорная и веселая. Наше одно на троих детство, проведенное в тихом квартале между домами из частного сектора и панельными пятиэтажками, было классным. На дворе вовсю гуляли 90-е, мой отец потерял работу на заводе и устроился в такси. Бабка Тима продавала на рынке овощи со своего огорода и только этим и жила, и внука растила. Мамаша ветки пила и гоняла дочь за алкашкой в соседний комок. В школе мы с Тимом были на особых правах, как главные бандиты, регулярно ставя учителей и одноклассников на уши. Ветка в основном тусила с нами, только на уроки убегая в свой класс. А все свободное время после уроков мы проводили втроем. Очень классно проводили. В основном у Тима возле дома, потому что бабке было глубоко начхать, чего мы там делаем во дворе. А мы? Ох, мы и играли. Как раз в третьем классе Ветка притащила книгу про мою семью и других животных, и мы, воодушевленные описанием, решили устроить собственный зоопарк. Было ржачно. Особенно, когда наловленные нами ужики расползлись по всему участку. Потом мы гоняли в футбол, воображая себя марадоннами, а потом мы с Тимом увлеклись боевыми. Как раз тогда Рэмбо пошел, да Джеки Чан, начали ходить в секцию при школе, и Ветка с нами, ну как же без нее. Я вскоре ушел в бокс, тренер сказал, что у меня удар хороший, Тим остался на карате, а Ветка неожиданно свалила в художественную гимнастику. Хотя и поздно ей было по возрасту, туда с 5 лет брали, но у нее оказались какие-то данные. В итоге видеться мы стали реже, после школы бежали на тренировки, потом домой и спать. Но все выходные обязательно проводили вместе. Когда вся эта хрень во мне проросла? Теперь и не вспомнить.